Утро оказалось гораздо более холодным, чем показалось Насте, когда она выглядывала из окна. Дорожки в Измайловском парке были покрыты легким налетом ине, и проглядывающее сквозь облака солнце, похоже, не собиралось набирать силу и властно напоминать о наступившей весне. Такое оно было вялое и безрадостное. Генерал Заточный шел рядом с Настей, одетой в спортивные брюки и теплую куртку на меху, и она с завистью поглядывала на его сухие жилистые руки без перчаток. По-видимому, Ивану Алексеевичу было ничуть не холодно. Сама же Настя успела промерзнуть до костей уже через 10 минут после выхода из метро, потому что оделась явно не по погоде. — Понимаете, Иван Алексеевич, — говорила она дрожащим от холода голосом, с трудом двигая одеревеневшими губами, — у меня нет другого выхода, кроме как подозревать Русанова. Я знаю, что это не просто глупо, это, наверное, даже непрофессионально, но против логики у меня обычно аргументов не находится. — Но все ваши аргументы косвенные, — возразил Заточный. И даже если их очень много, все равно они не заменят одного прямого доказательства. Вы не можете этого не понимать. Согласна. Вот я и прошу вас о помощи. Вы хотите, чтобы я помог вам найти прямые улики? Нет, я хочу, чтобы вы помогли мне придумать, не являются ли косвенные улики в отношении Русанова прямыми в отношении кого-то другого. То есть вы сами не верите в то, что Сергей замешан? Конечно, не верю. Я не вижу смысла. Выгоды не вижу. Но для кого-то этот смысл есть. Есть, кивнула Настя. И выгоды тоже. Просто все так неудачно складывается. Сначала для Платонова, теперь для Сергея. Похоже, кто-то очень хочет подставить их обоих. Вот я и хочу понять, кто. Вы мне поможете? Если я вас правильно понял, вы хотите попробовать поискать, отталкиваясь от последних дел Платонова? Ну да. В частности, меня интересуют детали уральского дела. Может быть, Тарасова и Агаева убили именно потому, что они слишком много знали про уральские махинации? Генерал замедлил шаг, потом остановился. Видно, руки у него все-таки начали мерзнуть, потому что он зябко поежился и засунул их в карманы. Поредевшие волосы на голове обнажали хорошей формы череп, и, глядя на него, Настя с удивлением поймала себя на мимолетно мелькнувшей мысли, что ей, оказывается, могут очень нравиться лысеющие мужчины. До этого она всегда считала, что недостатка волос на голове надо стесняться. А мужчины, которые ей нравились, всегда были обладателями густых, ухоженных шевелюр. Теперь же, поглядывая искоса на 50-летнего генерала, она думала о том, что он ей ужасно нравится. Несмотря на начавшееся облысение, несмотря на то, что он был чуть ниже ее ростом, несмотря на то, что через месяц с небольшим она выходит замуж, несмотря ни на что. Генерал Заточный ей нравился, и все тут. И как сыщик, и как генерал-руководитель, и как мужик. Вы сказали, может быть. Может быть, Тарасова и Агаева убили из-за уральских дел. А что, может и не быть? Наконец прервал молчание Иван Алексеевич. Конечно, удивленно ответила Настя. Хотите, я вам назову сходу не меньше десятка причин, по которым мы в течение 3 суток получили 2 трупа — Агаева и Тарасова. И Уральск — только одна из них. Но зато самое очевидное, — возразил Заточный, — вот это-то и плохо. Меня всегда настораживает самое очевидное. Такое чувство, будто в глаза насильно пихают. А вы этого не любите? — насмешливо спросил генерал. — Не-а. Она помотала головой. — Терпеть не могу. — Вы очень независимы, наверное? — Очень. — И внушению не поддаетесь? — Ни в какую. Со мной два гипнотизера однажды мучились, мучились, так ничего и не сумели сделать. — А овсянку вы любите? —